Глава 41. По следу. Эстер. Гидеон оставил меня на четверть часа, не зная, что он делал. Но когда вернулся, объявил, что нам нужно идти в магический лес немедленно. Боюсь, он использовал свое особенно глубокое магическое зрение, чтобы во всем разобраться, а значит, потратил много сил. Я нервно кусала губы. Я боялась, что с ним что-то случится, ведь он был вовсе не таким могущественным, как раньше, и скрывал свои слабые стороны до последнего. На замок Академии опустилась черная ночь. Стояла неприятная, мертвое безветрие. Мы вчетвером шли в магический лес, покинув врата тихонько, по-человечески, без всяких теневых и светлых троп, и тем более порталов. Влажные травы касались ног, мы углублялись в чащу. Я держала Гидеона за руку, сплетя свои пальцы с его, отставала от мужа буквально на полшага. Арес и Виктор шли друг за другом в нескольких шагах позади нас. Я тяжело вздохнула. «Скажи мне, кто еще неделю назад, что я в такой компании, в такое время окажусь в магическом лесу?» «Ох, я слышу его. Этот паренек будто оставил для меня дорожку из светящихся магических всплесков. Какое расточительство!» – безмолвно пояснял мне муж. «О, неужели я дождалась хоть каких-то объяснений?» Но возмущаться не время и не место. «Зачем ты взял с собой Ареса и Виктора?» Также безмолвно отзываюсь я. «Арес ненадежен, мне кажется, а Виктор совсем ребенок. Это может быть опасно. Я теперь догадываюсь, что сотворил Элиас, Эстер. К какой запретной магии прибег? Мне понадобятся оба. Дракон и Спрут. И ты, моя змейка, если нам не удастся вразумить паренька. Гидеон, месть – это дорога в никуда, Эстер. Она только формирует замкнутый круг. Я понял это, когда стал твоим мужем. Прости, что не сразу. Но теперь счет предъявляют уже мне. По-своему справедливо, и я не хочу множить жертвы. Если что-то пойдет не так, эти два самородка, маленький огненный дракон и хитрый юный спрут, сложив потенциал, смогут открыть годный портал в соседнюю реальность и отправиться туда вместе с тобой». «Что?» – вырвалось у меня вслух, и я аж остановилась. Арес и Виктор тоже притормозили. Спиной почувствовала, как эти двое заинтересованно посмотрели на нас. «Продолжаем движение», – прошипел Гидеон, и наша маленькая колонна снова двинулась по лесной ночной тропе. «Ты справишься. Кто-нибудь из драконов заберет вас назад, когда все утрясется. Может, и змеи откроют тропу. Правда, они будут дольше настраиваться. Но зато сделают стабильный, аккуратный портал. Из магического контура не вырваться, проще провалиться на время в соседнюю реальность. Серьезно, ты думаешь, я куда-то побегу? Даже не обсуждается, Гидеон. Я кидаю на мужа страшные взгляды, дышу сквозь зубы. И потом, ты считаешь, один парень средних способностей может быть настолько опасен? Гидеон только мягко, печально улыбается мне. В том-то и дело, Эстер, он средних способностей, и уже наворовал неподъемной для себя силы, расплескивает ее по дороге. Вряд ли его разум выдержит. Он причинит огромные повреждения. Мы в магической блокаде. Я жил в такой 20 лет и прекрасно чувствую, что происходит. Мы все, вместе с замковым комплексом Академии, в такой же. Ловушка не изменилась, только границы расширились. И поэтому я взял с собой только вас. Спрут и дракон сумеют убежать и увести тебя. Что-то назревает. Мальчишка-мститель уже сорвался. Разве ты не чувствуешь? Тьма густеет. Зреет пространственный разрыв, как тот, из которого когда-то пришел я. Мальчишка разряжает пространство во имя своей мести, а с тем, что ломанется в эту расщелину, едва ли он справится. Если мы его вовремя не остановим, с этим чем-то справлюсь я. А ты уйдешь туда, где безопасно. Обещай, Эстер. Я кивнула. И кажется, это была первая моя прямая ложь Гидеону за все наше время вместе. Лес расступился. Еще пара шагов из густых зарослей, кустов розянки, и мы окажемся на поляне у старого толстого дерева, напоминающего скошенную женскую фигуру. В его корнях тихонько бежит маленький прозрачный ручей. В свете крупной луны его воды кажутся черными, но все знают, что его воды кристально чисты. Это великое место силы. Воздух пропитан запахами хвои и смолы, и буквально потрескивает от концентрации магии. «Это здесь», — шепнул Гидеон. Я, Арес и Виктор замерли за его плечом. К концу нашего пути уже все почувствовали усиливающийся магический фон. Но я ничего конкретного не видела, ни обычным зрением, ни магическим. «Я ничего не вижу», — опередил меня Арес. «Я вижу, но очень сомнительно», — произнес еле слышно Виктор. «Вот тот камень под большим перекошенным деревом. подсказал Гидеон. Действительно, как я сразу не увидела, мне словно отводили глаза. В извитых, как гигантские змеи, торчащих над землей корнях дерева, высился черный камень. Он напоминал окаменевшего человека, застывшего в позе для магической медитации. «Что это?» – одними губами произнесла я. «Надеюсь, не что, а кто. Пока еще. Это и есть Илиас. И, в принципе, можно не шептать, он нас не слышит. Мы не успели до окукливания». «Да чего?» Я явственно различила звенящий ужас в голосе Ареса. «Окукливание», — спокойно повторил Гидеон. «Илиас в процессе изменения формы. Как я и говорил, он набрал неподъемные силы. Она уже начала его менять, приспосабливая его тело для себя в качестве вместилища. Даже не знаю, как он будет выглядеть, когда куколка сломается». По моей спине пробежала ледяная дрожь страха. Гидеон безошибочно считал мои эмоции и положил свою горячую ладонь мне на середину спины и просто все из меня вытянул. Стало немного легче. «Гидеон», — я мысленно позвала мужа, — «Илиас же не мог и папу поглотить». Ответа не было миг, два. Я балансировала на грани отчаяния. «Нет, Эстер, все у серебряного змея хорошо». Мысль Гидеона прозвучала очень уверенно, но слишком поздно. Эти мгновения тишины были самым красноречивым ответом. «Ты не можешь этого знать, Гидеон. Я все понимаю. Спасибо, что попытался. Эстер, если серебряный змей вдруг отправился к предкам, я его верну для тебя. Ты это можешь?» «Это очень сложно, Эстер. Боги будут гневаться. Надеюсь, не придется. Но если вдруг, я спущусь туда. Для тебя». Мелькнула жгучая мысль, что Гидеон совсем недавно был готов лично отправить отца в безвременье к предкам, что отец – его враг. «Но хватит, Эстер», – рявкнул Гидеон вслух. «Отец моей жены мне не враг. Закрыли этот вопрос. А теперь сосредоточимся на текущей задаче. Сначала попробуем сломать куколку и вытащить вашего дурачка-однокурсника». Я закусила губу, стараясь привести в порядок внутренний эмоциональный ураган. Гидеон посмотрел на меня очень внимательно. Я быстро вытерла слезу и все-таки ткнулась носом в грудь мужа. Не сдержалась. «И плевать, что мы здесь не одни». Гидеон сжал меня в крепких объятиях. «Эстер, почему ты плачешь?» «Я люблю тебя, Гидеон».